Глава вторая. Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, местный листок «Доброе утречко» и более серьезный орган «Голос публики», как всегда, кишели цветными снимками. В первый он нашел фасад своего дома. Дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфеньки. Во второй — знакомый вид из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности. Цинциннат родился от безвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за стропью. Только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цицилией Ц., зачавший его ночью на прудах, когда была совсем девочкой. С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов. Но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков — лукавый отвод, и что в действительности Цинциннат — непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и, наконец, спрашивал: «Да что с тобой, Цинциннат?» Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место. С течением времени безопасных мест становилось все меньше. Всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, как сделал его призрак. Призрак, сопровождающий каждого из нас, и тебя, и меня, и вот его, делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя. Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения. Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамору, в чехарду, в малину, в тыч. Карамора — просторечное название длинноногого комара. Тыч, точнее тычка — старинная русская игра, в которой свайку или нож с острия мечут в лежащее на земле кольцо или очерченный круг. За игрой в тычку погиб, по другой версии, был убит в Угличе царевич Дмитрий Иванович. Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимою городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на стеклянных сабуровских санках. Как быстро наступала ночь, когда скатания возвращались домой. Какие звезды, какая мысль и грусть наверху, а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна. Женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицы из дома в дом. Электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запорошенным рельсам. Голосок. «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинциннато». Он не сердился на доносчиков, но те умножались, и мужая становились страшны. В сущности, темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно. На ижицу, что ли, обращаясь в прощу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее на втором бульваре, куда его водили в детстве, и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи. Но каждая была для всех горожан, кроме него, так же ограничена и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не названо, не существует. К сожалению, все было названо. «Бытие безымянное, существенность беспредметная», прочел Ценцинат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену. «Вечные именинники, мне вас...» написано было в другом месте. Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии, обратите внимание, что когда они с вами говорят, дальше, увы, было стерто. Рядом, корявыми детскими буквами, «Писателей буду штрафовать» и подпись «Директор тюрьмы». Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку. «Смерти до смерти. Потом будет поздно». «Меня во всяком случае смерили», — сказал Ценцинат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. «Как мне, однако, не хочется умирать!» Душа зарылась в подушку. «Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется! Погодите, дайте еще подремать!» 12, 13, 14, 15 лет было Ценцинату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны в плавучей библиотеке имени доктора Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь и вдали в черной паутине высокого моста пробегающие огоньки. Но потом ценные валюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в стропь посредством специально прорытого канала. Валюм, том, отдельная книга. Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками. Занимался изготовлением мягких кукол для школьниц. Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например, застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому XIX веку, Ценцинат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, но другое отвлекло его внимание. Там-то, на той маленькой фабрике, работала Марфенька. Полуоткрыв влажные губы, целилась ниткой в игольное ушко. «Здравствуй, Ценцинатик!» И вот начались те упоительные блуждания в очень-очень просторных, так что даже случалось, холмы в отдалении бывали дымчаты от блаженства своего отдаления, тамариных садах, где в три ручья плачут без причины ивы и тремя каскадами с небольшой радугой над каждым. Ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день-деньской играющие в прятки, какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки, уловка, подделка из коричневой крашеной жести, какой-нибудь олененок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца. Вот они были каковы, эти сады. «Там, там!» — лепят Марфеньки, ее ноги в белых чулках и бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда хотя бы древесные макушки, хотя бы гряду отдаленных холмов. Ценцинат подвязал потуже халат. Цинцинат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости стол. Как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу. Его содрогания передавались пальцам Цинцината, небу Цинцината, отступавшего к окну, то есть к той стене, где высоко-высоко была за решеткой пологая впадина окна. Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покатился карандаш, заскользила книга по книге. Цинцинат поднял брыкающийся стул на стол. Сам, наконец, влез. Но, конечно, ничего не было видно. Только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы. Цинцинат едва мог дотянуться до решетки, за которой пока-то поднимался туннель окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробовал тоже». Цинцинат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки. «Того и гляди, свалитесь», — сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. «Ничего, ничего, держу. Можете слезать». У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудное рыжее бородище. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинцинату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил. Сам же Цинцинат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой, упираясь в пол, приняв фальшиво развязную позу оперных гуляк в сцене погребка. А Цинцинат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать. Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфенька. Слезы брызнули из глаз Цинцината. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел. Цинцинат, сидя на полу сквозь слезы, посмотрел ввысь, где отражение решетки уже переменило место. Он попробовал в сотый раз подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены. Он съел винную ягоду и опять зашагал по камере. 19, 20, 21. В 22 года был переведен в детский сад учителем разряда F и тогда же на Марфеньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей, состоявших в том, чтобы занимать хроменьких, горбатеньких, косеньких, был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения, высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцината. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой, бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал. От того, что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, пожить немного с Марфенькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, а по праздникам качался с ними на качелях. Вся гроздь замирала, взлетая, пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать. Между тем Марфенька в первый же год брака стала ему изменять, с кем попала и где попала. Обыкновенно, когда Цинцинат приходил домой, она с какой-то сытой улыбочкой, прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журя себя, глядя из-под лобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфенька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как женщина, ладонь к щеке, а потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая. Это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение». Скоро она забеременела, и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова, и снова не от него, и родила девочку. Мальчик был хром и зол. Тупая, тучная девочка почти слепа. Вследствие своих дефектов оба ребенка попали к нему в сад, и странно бывало видеть ловкую, ладную, румяную Марфеньку, ведущую домой этого калеку, эту тумбочку. Цинцинат понемножку перестал следить за собой вовсе. И однажды на каком-то открытом собрании в городском парке вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится...» Тут последовало страшное, почти забытое слово, и налетел ветер на акации. И Цинцинат не нашел ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя 10 дней он был взят. «Вероятно, завтра», — сказал Цинцинат, медленно шагая по камере. «Вероятно, завтра», — сказал Цинцинат и сел на койку, уминая ладонью лоб. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. «Вероятно, завтра», — сказал со вздохом Цинцинат. «Слишком тихо было сегодня, а уже завтра, с позаранку». Некоторое время все молчали. Глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира. Стены, друг другу на плечи положившие руки. Как четверо, неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну. Бархатный паук, похожий чем-то на Марфеньку. Большие черные книги на столе. «Какое недоразумение!» — сказал Цинцинат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу, снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинцинат сперва просто наслаждался прохладой. Затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело... Грянул железный гром засова, и Цинцинат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив. Подарок супруге директора. «Цинцинат, тебя освежило преступное твое упражнение»,